Глава третья. Вампир выходит из тени. Пятигорск. Январь 2005 года. Таких новогодних праздников у подполковника Нижегородцева не было уже давно. Настоящий реабилитационный отпуск после командировки, как положено по приказу, и как редко бывает на практике. То ли коллеги решили его поберечь, то ли в нем действительно не нуждались, что для вампира было бы куда прискорбнее. Но факт оставался фактом. По служебным делам никто не звонил уже неделю. Но все когда-нибудь кончается. И праздники закончились тоже. Он проплыл последние 25 метров и, тяжело дыша, поднялся по лесенке из бассейна. После такого перерыва восстанавливать форму нелегко, но нужно. На выходе взглянул на часы. «Успеваю. Хорошо, что бассейн недалеко, иначе совсем жиром заплыл бы». В оперативный отдел управления Т ФСБ России в Кавказском регионе он вошел за 15 минут до начала рабочего дня. Так было принято – на службу прибывать до начала. А когда убывать со службы, считать было не принято. Все зависит от обстановки и приказов руководства. Разложив на столе документы, накопившиеся за время его отсутствия, Нижегородцев приступил к их изучению. Прежде всего взялся за сводки. Что там в мире нового? Действительно ли он уже никому не нужен? В Грозном в перестрелке с боевиками были ранены 3 милиционера. Ответным огнем уничтожен активный участник бандподполья, помощник Шамиля Басаева. Уничтожен еще один связной Басаева. У убитого обнаружены видеокассеты с записями терактов, совершенных в Чечне и Ингушетии в 2001-2002 годах, и интервью Басаева и Масхадова. Как заявил официальный представитель регионального оперативного штаба по руководству контртеррористической операции на Северном Кавказе, главари бандформирований намеревались смонтировать из старых записей видеоотчет для подлога и обмана лидеров международных террористических организаций «Братья Мусульмане» и «Аль-Каида». По мнению генерала, это вызвано тем, что Масхадов и Басаев несут ощутимые потери в живой силе и испытывают острую нехватку в деньгах. Боевики в Чечне похитили около 20 государственных номерных знаков с автомобилей МВД, Минобороны и представителей местных властей. Эта акция однозначно расценена в МВД Чечни как подготовка к терактам в республике и соседних регионах. Номера могут быть установлены на машины, начиненные взрывчаткой. В Чеченской республике сбит неизвестный вертолет. Экипаж погиб. Ведется расследование. Нижегородцев посмотрел на дату происшествия. Смутное чувство тревоги заставило перечитать сообщение о сбитом вертолете еще раз. Неужели группа «Сандал»? Он достал свой сотовый, нашел номер Мухтарыча, нажал кнопку вызова. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», сообщил не слишком приятный женский голос. С минуту поразмыслив, стоит ли звонить генералу другого ведомства, вампир нашел служебный номер телефона руководителя управления С. Набрал его на стационарном служебном аппарате закрытой связи. «Слушаю!» — услышал он незнакомый мужской голос с властными нотками. «Руководитель оперативного отдела управления Т в Кавказском регионе, подполковник ФСБ Нижегородцев Анатолий Сергеевич. Могу я услышать Артема Николаевича?» «Артем Николаевич умер». «Прошу прощения», — сказал вампир после паузы. «Как мне к вам обращаться?» «Если вы действительно тот, кем представились, то понимаете, что даже по закрытой связи ко мне вообще не стоит обращаться, пока мы не знакомы». «Да, понимаю. Я скоро буду в Москве». «Что ж, если есть служебная необходимость, приходите, я вас приму». «Спасибо. До свидания». В ответ он услышал лишь гудки. Собеседник уже положил трубку. Москва. 2005 год. После приземления в Шереметьево Нижегородцев не без удовольствия надел драповое пальто. На себе носить его все же удобнее, чем перекинув через руку. В Пятигорске в нем жарко, а практически все пространство дорожной сумки заняла парадная темно-синяя форма, сшитая недавно по заказу именно для торжественных случаев. Таких, как теперь. Ему, конечно, сообщили, что вручать медаль будут не в Кремле, а в родном ведомстве. Но это совсем не повод, чтобы прибыть на торжественную церемонию в гражданской одежде. Единственное, может, очки снимать не придется. Без них он заметно щурится. Хотя, если вручать награду будет директор службы, лучше все-таки снять. Может, он в курсе про глаза вампира, а может и нет. Сразу из аэропорта он приехал на службу. Непосредственный руководитель, начальник управления Т генерал Ермаков, проинструктировал его в своем кабинете. «После того, как директор пожмет тебе руку, и ты ответишь «служу Отечеству», можно будет сказать несколько слов с трибуны. Но у вас не тот случай, чтобы благодарить всех причастных. Во-первых, группа из другого ведомства. Во-вторых, о ней даже среди своих упоминать не стоит». «Товарищ генерал, раз уж заговорили о сандале, у меня к вам просьба». «Что за просьба?» «Руководитель управления спецоперации, как мне сказали, умер. Телефон командира выключен. В день и час, когда Сандал убывал из района боевых действий, там был сбит неизвестный вертолет». «Ну?» «Можно узнать, не их ли сбили?» Ермаков скинул брови. «Интересоваться секретной информацией другого ведомства по личным мотивам? Служебной необходимости в этом ведь нет, я правильно понимаю?» «Разве можно разделить эти понятия?» – возразил вампир. «Я прикрывал ребят долгое время, чтобы свои их не накрыли. И они мне не безразличны. И не безразлично, выполнил ли я свою задачу до конца. Где тут служебное, а где личное?» Начальник управления Т снял очки и начал массировать переносицу. «Ты же понимаешь, что и смерть руководителя, и гибель вертолета могут быть легендой прикрытия для конспиративного вывода группы из операции?» «Понимаю», — кивнул Нижегородцев. «Но вертолет действительно сбили. Я проверял через агентуру. И зачем такой сложный вывод группы на территории своего собственного государства? От кого маскироваться?» «Кто знает, Анатолий Сергеевич, кто знает? В современном мире время так скоротечно. Все так быстро меняется. Помните теорию Эйнштейна?» Ермаков вздохнул и водрузил очки на место. Сквозь толстые стекла можно было хорошо рассмотреть его взгляд, чуть ли не заглянуть в душу. Вампиру показалось, что в душе у начальника неспокойно. Оттого и перешел на «вы», оттого и теорию Эйнштейна вспомнил. Начальники любят показывать свою ученость и широкий кругозор, даже если они и мнимые. «Время всегда течет одинаково», — подумал вампир, который когда-то закончил физфак университета. «Если верить Эйнштейну, его можно замедлить, но ускорить никак. К умным и псевдонаучным объяснениям обычно прибегают, когда надо напустить тень на плетень». «Откуда ж мне знать эту теорию, товарищ генерал? Я же гуманитарий». «Ну вот», — удовлетворенно сказал Ермаков. «Операция закончена, ты за нее представлен государственной награде. Забудь про сандал, живи не прошлым, а будущим». Вампир молчал. Недобро молчал, ибо в этой ситуации молчание было нарушением субординации и даже вызовом старшему начальнику. Пауза затягивалась. «Что молчите?» — спросил Ермаков. «Я думаю, что не заслужил госнаграду». «Заслужил, заслужил», — добродушно, по-отечески сказал генерал. «Нет. Я не знаю, что с группой, которую я прикрывал. А раз так, то я не могу принимать награду. Я откажусь от нее». Генерал вытаращил глаза. Лицо налилось кровью. «Ты что? Ты представляешь, какой это вызовет скандал? Как отреагирует директор?» С отеческого тона Ермаков перешел на крик. Как при самом жестком разносе. «И что он мне скажет? Ведь это я тебя представлял к награде. А ты откажешься?» «Такого еще не было в истории службы. И твоей карьере это не пойдет на пользу, можешь быть уверен». «Виноват, товарищ генерал. Конечно, я знаю, что придется писать рапорт на увольнение. Но я сделаю так, как подсказывает моя совесть». «Чего ты, собственно, хочешь?» – раздраженно спросил генерал. «Чтобы руководство Сандала сообщило мне, что стало с группой». Начальник с минуту молча смотрел на подчиненного, словно взвешивая все «за» и «против». «Это шантаж?» «Никак нет. Я хочу знать, за что получаю награду». «Значит, шантаж». Ермаков испытующе смотрел на него и молчал. «Я позвоню армейскому начальству своего уровня», — наконец сказал он. «Но если бы они обратились ко мне с подобным вопросом, я бы очень вежливо отказал. Так что ничего не обещаю». «Я понимаю», — кивнул ободренный вампир. «Спасибо». Награждение прошло буднично и быстро. Хотя, скорее всего, вампиру это показалось. Просто настрой у него был отнюдь не торжественный, и мысли вертелись совсем в другом направлении. Директор собственноручно приколол ему на китель медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами и пожал руку. А зрелая дама с погонами капитана вручила три гвоздики. Вот, собственно, и все. Кроме него, двум сотрудникам вручили госнаграды, четверым – ведомственные знаки, двое получили новенькие погоны. Через полчаса официальная процедура закончилась, и местные награжденные, а почти все они работали по его линии борьбы с терроризмом, пригласили вампира на небольшое неформальное мероприятие, которое проходило в кабинете свежеиспеченного капитана Головина и, несомненно, было негласно санкционировано начальством. Как обычно, два рабочих стола выдвинули на середину комнаты, накрыли белой бумагой, украсили тремя бутылками водки и немудреной закуской. Еще горячая отварная картошечка, нарезанная толстыми ломтями снежно-белая с розовинкой сало, колбаса, сыр, шпроты, соленые корнишончики, черный хлеб. Обмывали не стаканами, как положено, а рюмками. Высыпали в водку звездочки, опускали знаки и медали, стараясь не замочить ленточки. Каждый по очереди вставал, отставив локоть по-офицерски, поднимал рюмку. Произносил раз и навсегда установленную формулу, выпивал и садился на место. Процедура была предварительной. Стакан еще впереди. В кругу своего подразделения – и с начальником во главе. «Подполковник Нижегородцев представляется по случаю награждения медалью ордена за заслуги перед Отечеством», четко произнес вампир и выпил. Потом достал медаль и, бережно обтерев ее платком, положил обратно в коробочку. «А что не на мундир?» — спросил майор Волков, получивший орден мужества. «Рано еще», — покачал головой вампир. «Ты же сам знаешь порядок». Две бутылки водки выпили очень быстро и незаметно съели все сало. «Имейте в виду, что мы не только обмываем награды, но и занимаемся профилактикой», — сообщил Волков официальным тоном. «Это как?» — удивился Головин. «Исследования показывают, что употребление свинины в сочетании с алкоголем сокращает риск стать исламским террористом на 100%, торжественно объявил Волков. Все рассмеялись, кроме вампира. Он уже слышал эту шутку. Головин открыл третью бутылку. «Извините, ребята, я уже профилактическое мероприятие выполнил. Теперь надо кое-какие неотложные дела закончить. Нижегородцев встал и, не слушая возражений, вышел из кабинета. Зашел в туалет, умылся, прополоскал рот. Выпил он немного и опьянения не чувствовал, но запах мог подвести. Впрочем, жевательная резинка решит проблемы. Заглянул к Ермакову. Тот что-то писал. «Переговорил с новым начальником», — не отрываясь от бумаг, сухо сказал генерал. «Он тебя примет». Вампир поблагодарил Ермакова, извинился за несдержанность и вышел. Решив, что в форме идти к руководству смежников солиднее, чем по гражданке, Нижегородцев сразу отправился в небольшое неприметное здание старой постройки, почти в центре Москвы. Высокий кирпичный забор, КПП, телекамеры, молчаливая парная охрана с автоматами. Удостоверение вампира роли не сыграло. Только найдя его фамилию в коротком списке, прапорщик отпер турникет, и посетитель вошел на территорию управления специальных операций. В кресле деденца сидел теперь новый начальник, что для вампира хоть и не стало неожиданностью, но вызвало неприятные чувства. Грузный, склонный к полноте, с красным, расширяющимся к низу лицом, с прической, как у городничего в ревизоре, и дурацкими усами. Но смотрит жестко, как будто целится. В общем, нормальный мужик, и Нижегородцев не мог объяснить, чем вызвана неприязнь к нему. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Кабинет тоже заметно изменился. Вместо раритетного, но надежного сейфа в углу теперь стоял российский триколор на древке, утопленном в подставку. На стене за спиной, чуть ниже портрета президента, появился портрет руководителя ведомства в форме. Слева и справа стены увешаны грамотами на имя Коцубенко Павла Васильевича, в званиях от лейтенанта до генерал-майора. А на столе фотографии членов семьи хозяина кабинета в настольных рамках. Видимо, все это, по мнению Коцубенко, должно было создать атмосферу, свидетельствующую, что он крепкий семьянин, правильный гражданин и военнослужащий, верноподданный не только президенту, но и своему непосредственному начальнику. Хотя вряд ли министр по достоинству это оценит. Вряд ли он вообще заходит в кабинет начальника УСО. К себе вызывает. Впрочем, про портрет ему обязательно передадут «доброжелатели», в кавычках. Так что Павел Васильевич заработает свой небольшой плюсик, который, впрочем, ничем ему не поможет в случае каких-либо осложнений. «Генерал Ермаков просил меня поговорить с вами», — наконец нарушил молчание Коцубенко, сверля Нижегородцева холодными глазами-буравчиками. Очевидно, неприязнь, возникшая у них с первого взгляда, была взаимной. «По какому вопросу?» «Я бы хотел встретиться с командиром Сандала». «С кем?» — удивился хозяин кабинета. «С Мухтарычем». «С каким Мухтарычем? Какой Сандал?» От столь циничного ответа вампир на секунду опешил. «Я понимаю требования конспирации, товарищ генерал. Но я ведь был там вместе с ними. Я знаю этих людей, а в своих отчетах упоминал и название группы. И вообще, стаж оперативной работы у меня почти 20 лет. Так что...» «Товарищ подполковник», — назидательным тоном произнес генерал. «Я ценю то, что вы сделали. Стаж оперативной работы тоже внушает уважение. Но тогда вы должны понимать. Операция закончена. Группы больше не существует. О ней нужно забыть». Нижегородцев молчал. Он мысленно формулировал такой мудрый и логичный вопрос, который заставит генерала сказать чуть больше, чем он уже это сделал. Но не сумел. А может, не успел. Коцубенко привстал из-за стола и протянул руку. «Прощайте, товарищ подполковник». Северная Осетия, Моздок, 2005 год. Последний раз в Моздокском госпитале Нижегородцев был почти полтора года назад, сразу после нашумевшего теракта. Начиненный взрывчаткой КАМАЗ протаранил тогда ворота и взорвался. Трехэтажное здание госпиталя полностью разрушилось. Полсотни погибших. Теперь в нескольких километрах от него построен новый комплекс. Поликлиника, аптека, склады. А на месте воронки – мемориальный комплекс и часовня. Так что в этом новом здании вампир оказался впервые. Шумахера сюда доставляли без него. Изучив служебное удостоверение Нижегородцева, начальник приемного отделения отложил очки и знаком предложил садиться. «Слушаю вас, товарищ подполковник. Мне нужно найти одного военнослужащего. Как его фамилия?» «Не знаю. Позывной у него был Шумахер. Его доставили сюда 2 месяца назад с пулевым в плечо». Недоумение на лице военврача сменилось выражением понимания. «Да, был такой. Я запомнил по аналогии со знаменитым гонщиком. Это была странная история. Одни секреты. Ни личных, ни военных, ни медицинских документов». Военврач сдвинул на затылок зеленую хирургическую шапочку. «Ни обстоятельств ранения. А тогда и боев-то не было. И сопровождающие называли его не по имени, не по фамилии, а по клич... этому, позывному. Из какой он части, неизвестно. Никто не приходил его проведать. Не интересовался. Ладно, сейчас посмотрим». Врач повернулся к стоявшему на столе компьютеру, пощелкал клавишами. «Да, был такой. Асланов Магомед». «В каком смысле «был»?» — насторожился вампир. «Он направлен в Москву, в Центральный военный госпиталь». «Зачем в Москву? У него не такое уж тяжелое ранение вроде было. Пуля на вылет». Врач вздохнул. «Даже незначительное на первый взгляд ранение может привести к тяжким последствиям. Есть такое понятие – этапы медэвакуации. В нашем госпитале оказывается первая врачебная помощь, а потом раненые отправляются по другим госпиталям, в разные города. У нас вообще мало кто надолго задерживается». В глаза военврач не смотрел, и вампир не знал, говорит ли он правду или пересказывает легенду, в кавычках, которой его научили. Он склонялся ко второму варианту. «Из Моздока в Москву?» – недоверчиво спросил он. «Ну и что? Он офицер, значит, мог сам попросить направить его поближе к дому. Такое часто бывает. Или командование его походатайствовало». «Вы же сказали, что из части никто не проявлял к нему интереса». «Да, к нам действительно никто не обращался. Но могли обращаться куда-нибудь туда». Врач поднял указательный палец к потолку. «Спасибо, доктор. Можете записать мне дату отправления и название госпиталя, куда отправлен?» «Да, конечно». Хозяин кабинета оторвал из стопки стикер, сделал на нем пометки и протянул вампиру. «Что-то еще?» «Нет, спасибо большое. До свидания». Выйдя из госпиталя, Нижегородцев позвонил своему заместителю. «Слушай, мне тут самому не очень удобно. Нужно в Москве с одним человеком связаться. Сделай, пожалуйста, через тамошних коллег. Записывай». Заместитель перезвонил через час с небольшим. Вампир в это время пил кофе из пластикового стаканчика рядом с ларьком военторга. «Как это? Нет, такого и не было. Может, коллеги что-то напутали? Твой знакомый? Клянется, что все точно проверил?» «Ну ладно тогда. Спасибо». Вампир выбросил в урну стакан с недопитым кофе и пошел к Белой Волге, ожидавшей его на противоположной стороне улицы. Шумахер. Саратовская область, Инская войсковая часть. Февраль 2005 года. Крепкого телосложения военный, в камуфляже ночь, с тощим вещевым мешком за спиной, медленно шел по тихим улочкам небольшого городка и с интересом смотрел по сторонам, как будто попал сюда впервые и рассмотрел нечто необычное в провинциальной архитектуре и свободной застройке. На самом деле он хорошо знал это место, но сейчас полусонная тишина и миролюбивое спокойствие сами по себе и были для него необычным, после того котла огня и смертей, в котором он варился последние месяцы. Не верилось, что все закончилось, и он снова вернулся в мирную жизнь, где не устраивают засады, не стреляют из-за угла и нет необходимости в любой момент открывать ответный огонь. Да у него и оружия-то не было, что тоже являлось непривычным и необычным. Несмотря на выраженную кавказскую внешность, человек имел смешанную кровь и русское имя, хотя в документах имя было под стать внешности, а совсем недавно его называли просто Шумахером за лихость в вождении любой техники, от грузовика «Урал» до БТРа или БМП. Он прошел КПП родной части, не предъявляя документов. Здесь его хорошо знали. «Командир у себя?» — спросил он у серьезного сержанта со штык-ножом на поясе. «У себя?» — кивнул тот. «Злой только. Проверку ожидает». Командир части, полковник Гуськов, опершись на спинку кресла, рассматривал план-календарь боевой подготовки на год. План занимал солидную часть стены его кабинета и пестрил разноцветными прямоугольниками. Больше всего было желтого цвета. Так выделялись мероприятия, утвержденные им самим. Ячеек, закрашенных зеленым, было чуть меньше. Это мероприятия, запланированные по приказам свыше. Еще меньше красного цвета. Но уж эти мероприятия по плану, утвержденному таким высшим командованием, что и подумать страшно, что будет, если их не исполнить. Хотя, если в ближайшее время не приедут с внезапной проверкой, о которой ходит много слухов, потом уже поздно будет проверять. Согласно штабным отчетам, все будет проверено на высшем уровне. «Требуют, требуют», — размышлял Гуськов. «А кто проводить эти мероприятия будет? Понятно, что подготовка нужна. Только офицеров толковых, которые научить могут, почти не осталось на базе. Все на Кавказе задействованы. Самому мне, что ли, с бойцами по огневой штурмовой полосе бегать? Можно и самому, конечно, молодость вспомнить. Только не солидно целому полковнику задачи взводных выполнять. Это только в плохих фильмах командир впереди на лихом коне. В жизни командир руководить должен». Он вздохнул, обошел кресло и сел за стол. На столе лишь деревянная подставка для письменных принадлежностей с торчащими вверх остро заточенными концами карандашей. Рядом пульт оперативной связи. Лишнего ничего нет. Все бумаги в сейфе. К порядку полковник еще с курсантских времен приучен. В дверь постучали. «Войдите!» То ли разрешил, то ли приказал Гуськов. «Старший лейтенант Забазнов прибыл из госпиталя для дальнейшего прохождения службы», — доложил вошедший. «Миша?» Полковник встал, пошел навстречу подчиненному, поздоровался за руку. «Из госпиталя, говоришь? Куда ранен?» «В плечо. Уже все в норме, командир. Готов приступить к обязанностям». «Это хорошо. Хорошо, что готов. Таких, как ты, у меня сейчас на вес золота». «Вот документы», — Шумяхер протянул запечатанный пакет. «Присаживайся». Хозяин кабинета взял из подставки канцелярский нож, вскрыл конверт, бегло прочел бумаги с подписями и печатями. «Что за ерунда?» Командир был так удивлен, что даже не скрыл этого. «Что-то не так?» — спросил, поднимаясь, Шумахер. «Сиди, сиди!» Гуськов нажал кнопку на пульте оперативной связи. «Дежурный по части, капитан!» «Пришли мне бойца с кипятком», — прервал полковник. Он был явно озабочен, хотя и пытался это скрыть. «Есть!» Гуськов подошел к офисному шкафу с ровными рядами папок на полках. Открыл дверцу, достал две чайные чашки, пачку пакетированного чая, плетеную хлебницу с баранками и поставил на стол. В дверь снова постучали. Рядовой с повязкой помдежа на рукаве занес в кабинет блестящий электрический чайник. «Ставь на стол и свободен». Боец мгновенно исчез. «Пей чай, Миша», — предложил командир Шумахеру. «И мне налей, пусть остывает. Я выскочу на минутку». Он вышел, прошел по коридору в соседний кабинет. «Связь ПВЧ с Москвой мне! Живо!» Минутка затянулась на полчаса. Сидя в одиночестве, голодный Шумахер жадно ел баранки и запивал чаем. Чувствовал он себя неуютно. Вроде командир и сам его здесь оставил, и документов секретных на виду нет. А все равно неудобно как-то. И выйти неудобно. Решив все же ждать там, где приказали, Шумахер допил третью чашку чая, догрыз очередную баранку и от нечего делать принялся изучать план-график на стене. Наконец Гуськов вернулся. Шумахер встал. «Сиди», — отрешенно махнул рукой полковник. Вид у него был какой-то растерянный. Таким командира Шумахер видел впервые. «Да что случилось-то, товарищ полковник?» Гуськов подвинул стул и сел рядом. «Видишь ли, Михаил?» Он на минуту задумался. «Даже не знаю, что с тобой делать». «Как это?» — удивился Шумахер. «Говорю же, я здоров, прекрасно себя чувствую, готов приступить». «Да я это понял. Тут такое дело. Мы же тебя откомандировали по совсекретному приказу». «Ну да, я еще десяток расписок давал», — кивнул Шумахер. «Вот. Впоследствии, с последним пунктом этого приказа, я его уничтожил сразу после исполнения. Сжег в печи для уничтожения секретных документов». «Ну?» — Шумахер ничего не понимал. «Причем здесь давнишний приказ, если он уже выполнен? Какая разница, как его уничтожили? И если откомандированный уже вернулся в родную часть?» «Вот тебе и ну. И не просто ну, а большая загогулина». Гуськов вытаращил глаза и промокнул лоб большим клетчатым платком. «Согласно тому приказу, в распоряжение войсковой части номер 88606 был откомандирован старший лейтенант Михаил Забазнов». «Так точно», — кивнул Шумахер. «Но назад-то ты вернулся с документами на имя Магомеда Асланова. Вот выписка из медицинской карты, вот предписание госпиталя, вот справка о годности к дальнейшему прохождению службы». Полковник выложил на стол перед Шумахером медицинские документы. «Как Асланов может занять место Забазнова, мне совершенно непонятно», — резюмировал полковник. «Нужно, чтобы из части 88606 вернулся продолжать службу именно Старлей Забазнов». «Да, Аслановым я представлялся в госпитале», — подтвердил Шумахер. «И вообще везде. Но можно же, наверное, позвонить туда, куда меня откомандировывали, чтобы они подтвердили. Это фамилия прикрытия. Пусть пришлют новый приказ». «Я только что звонил по тем номерам, что мне тогда оставили», — ответил Гуськов. «Телефоны отключены. В госпитале никаких подробностей не располагают. А в Министерстве обороны никто не в курсе твоих перемещений и говорят, что войсковой части 88606 вообще не существует». «Ничего себе разворот», — встревожился Шумахер. «И что мне теперь делать?» «Вот и я говорю. Получается, что старший лейтенант Забазнов пропал без вести. А неизвестно откуда взявшийся Магомед Асланов не может поступить на службу без собственных документов и послужного списка. Тебя и из общежития теперь выселять нужно, раз ты в нашей части не служишь. Да что там, тебя даже на территорию нельзя пропускать. Тем более у нас комплексная проверка на носу. Как я буду объяснять эти заморочки?» «Что же делать теперь?» — повторил Шумахер. Гуськов развел руками. «А что тут делать? Нужно подлинные документы возвращать». «Как?» «Ну как? Откуда я знаю? Поезжай в Министерство обороны, в конце концов. Пусть прижмут того, кто такой непорядок допустил». «Хотя где он сейчас, порядок?» «В общем, твои документы, твои проблемы». Командир выталкивал слова, будто через силу, и смотрел в сторону. «Я понял, товарищ полковник. Разрешите идти?» «Да подожди, не психуй. Деньги хоть у тебя есть?» «Откуда? Ранение, один госпиталь, другой. При выписке дали требования на проезд до 1000 на питание в дороге». Полковник встал, порылся в карманах, протянул 3000. «На вот. Да пойдем в столовую, нормально пообедаешь». «Спасибо, товарищ командир. Я уже баранками наелся».